Девица Спаак пробудилась ночью от ужасного крика Адриана. Услыхав вслед за криком тяжелый звук падения тела, она вскочила. Сама, не помня как, набросила на себя платье. Среди ее мудрых житейских правил было и такое, что никогда не следует появляться на людях неодетой, при любых обстоятельствах, что бы ни случилось. В зале она встретилась с баронессой, которая прибежала, чтобы позвать на помощь. После этого экономка вместе с родителями подняла Адриана и уложила его в большую двуспальную кровать. Вначале все трое думали, что он уже мертв, но потом девица Спаак нащупала слабое биение пульса. Несколько раз пытались они привести его обычными способами в чувство, но искорка жизни едва теплилась в Адриане, и что бы они ни делали, она, казалось, все больше угасала. Вскоре они совсем пали духом и не решались больше ничего предпринять. Им осталось только сидеть и ждать. Баронесса успокаивала то, что с ней в опочивальне находилась девица Спаак, ибо та была совершенно спокойна и твердо уверена, что Адриан вскоре очнется. Баронесса позволила экономке причесать себя и надеть башмаки. Когда надо было накинуть платье, баронессе пришлось встать, но она, предоставив экономке застегнуть пуговицы и расправить складки, по-прежнему не отрывала глаз от лица сына. Девица Спаак принесла ей чашку кофе и с мягкой настойчивостью уговорила выпить его. Баронессе казалось, будто экономка неотлучно была при ней, но та была еще и в поварне, где, как обычно, позаботилась об еде для прислуги. Она не забыла ни единой мелочи. Бледная, как смерть, она все так же исправно делала свое дело. Завтрак был подан к господскому столу вовремя, а пастушок получил свою котомку со съестным, когда погнал коров на пастбище. В поварне прислуга спрашивала, что стряслось с молодым бароном, и экономка отвечала. Известно ли, что он ворвался к родителям и что-то выкрикнул о генерале. Затем он упал в обморок, и теперь не удается привести его в чувство. «Видать, генерал явился ему», — сказала повариха. «А разве не чудно, что он так грубо обходится со своей собственной родней?» — подивилась горничная. «У него, верно, всякое терпение лопнуло. Они только и знали, что насмехались над ним, а он, видно, свой перстень искал». «Уж не думаешь ли ты, что перстень тут, в Хедебю?» — спросила горничная. «С него бы сталось тогда поджечь крышу над нашей головой и спалить весь дом, только бы заполучить свой перстень». «Ясное дело, перстень схоронен тут в каком-нибудь углу», — молвила повариха. «А то с чего бы генералу вечно слоняться по всей усадьбе?» В тот день девица Спаак отказалась от одного из своих прекрасных житейских правил — никогда не прислушиваться к пересудам слуг о господах. «О каком это перстне вы толкуете?» — спросила она. «А разве вы не знаете, барышня, что генерал бродит тут, да еще и ищет свой перстень с печаткой?» — ответила обрадовавшаяся ее вопросу повариха. И наперебой с горничной она поспешила посвятить девицу Спаак в историю ограбления могилы и Божьего суда. Когда же экономка выслушала все это, она уже ни на секунду не усомнилась в том, что перстень каким-то образом попал в Хедебю и спрятан где-то там. От этого рассказа девицу Спаак бросила в дрожь, почти как в тот раз, когда ей впервые встретился на чердачной лестнице генерал. Вот этого-то она все время и опасалась, а теперь она уже хорошо знала, как свиреп и беспощаден может быть этот призрак. Было ясно, как божий день, что если он не получит назад свой перстень, барон Адриан умрет. Но едва экономка пришла к такому заключению, как она, особо весьма решительная, тотчас же поняла, что надлежит делать. «Если этот проклятый перстень находился в Хедебю, то надо постараться во что бы то ни стало его отыскать». Она ненадолго прошла в жилую половину господского дома, наведалась в опочивальню, где все было по-прежнему, взбежала по лестнице на чердак и переслала постель в Адриановой мансарде, чтобы она была наготове на случай, если ему полегчает, и его можно будет перенести наверх. Затем зашла в комнаты к барышням и к гувернантке.